Беронис, которая столько слышала о Стейне от Каупервуда, узнав о приезде англичанина, сразу загорелась любопытством. Не без усмешки вспомнила она при этом про головные щетки с графскими гербами и про весьма таинственные шпильки. Она вышла к нему оживленная и уверенная в себе. Ее эффектный туалет, белое платье с голубой лентой вокруг талии, голубая бархатка, перехватывающая пышные рыжие волосы, и голубые туфельки, произвел должное впечатление на Стейна. Склоняясь над ее тонкой рукой, он подумал о том, что перед ним женщина, для которой каждая минута в жизни полна глубокого смысла, и что честолюбивый и могущественный Каупервуд выбрал вполне подходящий объект для опеки. И взгляд его, в котором он постарался скрыть любопытство, выдавал восхищение. «Надеюсь, вы извините своему хозяину столь бесцеремонное вторжение», — начал он. «У меня здесь несколько лошадей, которых я собираюсь отослать во Францию, и мне нужно было взглянуть на них». «Мы с мамой все время ожидали случая познакомиться с владельцем этого очаровательного уголка», — сказала Беронис. «Здесь так хорошо, просто нет слов. К тому же я много слышала о вас от моего опекуна, мистера Каупервуда». «Я ему весьма обязан за это», — сказал Стейн, очарованный ее манерой держаться. «Что же до Прайерского, то я никак не могу принять ваши похвалы на свой счет. Это, видите ли, наследственное владение, одно из сокровищ нашей семьи». Его пригласили на чай, и он остался. Он спросил, как долго они намерены пробыть в Англии. Беронис, сразу же решив быть с ним поосторожнее, ответила, что не знает. Это будет зависеть от того, насколько им с мамой понравится в Англии. Стейн не сводил с нее глаз, и ее спокойный взгляд снова и снова сталкивался с его пристальным взглядом. Это-то и подбило ее на некоторые невинные вольности, которых иначе она бы не допустила. Он намерен посмотреть своих лошадок, так, может быть, и ей можно взглянуть на них. Стейн был в восторге, и они вместе направились к выгону позади конюшен. Он спросил, довольна ли она прислугой и порядками в Прайерскове. «Быть может, она и ее матушка пожелают воспользоваться лошадьми, чтобы покататься в коляске или верхом. Или, может быть, ей хочется, чтобы садовник или управляющий фермой что-нибудь изменили или переделали? На ферме, пожалуй, слишком много овец. Он уже подумывал распродать часть». Беронис тут же заявила, что она обожает овец, и вообще ей все очень нравится, и она не желает никаких перемен. «Недели через 2-3, — сказал Стейн, — он вернется из Франции и по дороге в Трегессол. Если они все еще будут здесь, он опять навестит их. Быть может, и мистер Каупервуд приедет к этому времени. Если да, он будет очень рад снова встретиться с ним».